Ну вот, разминка не состоялась, а так хотелось кого-нибудь прибить, может, удалось бы хоть чуть-чуть приглушить тоску. Как говорил классик философского реализма, слова, слова, слова, другой изрекал, дела, дела, дела, а мне впору взвыть на луну, мысли, мысли, мысли. Утром меня предупредили, чтобы к полудню я был на месте, ожидалась делегация от герцога Васкоза. На месте так на месте. Настроение чем дальше, тем больше становилось мрачно-меланхоличным. Я пока не набрасывался на трактирных слуг с намерением покусать за косой взгляд или медленно выполненное распоряжение, но был на грани. Они это чувствовали и старались не попадаться на глаза. К полудню объявили о прибытии послов. Мы с Мироселли братом Зарвисом, в этот раз он обязательно хотел присутствовать, прошли в приемную комнату. Синьорита села в кресло возле окна, служитель создателя встал слева от нее, а я занял позицию справа и ближе к двери. Старик, представитель герцога, вошел один, покосился на меня, помедлил и решительно направился к Мироселль, остановившись в двух шагах от кресла. «Синьорита», — вежливо поклонился он, — «как видишь, я один и не вооружен. Твой охранник может убедиться в этом. Далее я желал бы, чтобы нас составили одних. Клянусь, против тебя я ничего не злоумышляю. У меня есть послание от моего сеньора, которое предназначено только для твоих ушей. Брат Зарвис, мой ближайший советник, телохранитель не понимает конкистас и не отличается умом. Ты можешь смело говорить здесь, не беспокоясь о соблюдении тайны. Если ты столь уверена, то, речь пойдет отчасти о твоем телохранителе. Чем не устроил твоего сеньора мой телохранитель?» — съязвила Мироселль. «Первым делом ты должна его убрать», — совершенно серьезно произнес посол. «Убрать? С чего бы это? Или он мешает убийцам герцога добраться до меня? В любом случае я сама решаю, что мне делать первым делом, что вторым, а чего не делать вовсе». Пару секунд они поборолись взглядами. Посол все-таки сдался. «Мой сеньор не имел в виду убийц», — напряженно начал вельможа. «Мой сеньор имеет к тебе предложение, которое предполагает удаление твоего телохранителя. Может, есть смысл начать именно с предложения твоего сеньора, а не с моего, признаю, очень хорошего охранника». «А, я жду», — угрожающе сказала Мироселль, не отводя взгляда от старика. «Хорошо, слушай же предложение герцога». Гордо вскинув голову, всем своим видом показывая, что он против такого расклада, старик наконец изложил суть послания. «Мой герцог предлагает руку и сердце своего среднего сына, каковой будет принимать участие в управлении конкистой на правах принца-консорта. По условиям соглашения, если таковое будет принято, вся власть в государстве незамедлительно перейдет к первому же ребенку, родившемуся в результате этого брака, независимо от пола, по достижении им совершеннолетия. В этом случае герцог Васкос отказывается от борьбы за трон, что позволит избежать кровопролития и существенного ослабления страны. В случае отказа он готов бороться до конца и поднять все силы, подвластные ему. И еще, моего сеньора тревожит твой телохранитель. Он осведомлен, не переживай, сеньорита, только он и я знаем истину, а несколько, а чересчур близких в ваших отношениях. Так вот, герцог забудет о случившемся и не расскажет об этом сыну, если означенный телохранитель исчезнет навсегда. Согласитесь, это очень либеральные условия. Глаза Мироселль гневно сверкнули, и яростный отказ готов был сорваться с ее языка, как холодным душем пролились слова брата Зарвиса. «Я просил бы синьориту не принимать решение скоропалительно. Я уже все решила», — запальчиво вскрикнула Мироселли свирепо, словно двумя острыми шпагами, вонзилась взглядом в глаза служителя. «Я попрошу сеньора посла позволить переговорить нам наедине», — попросил брат Зарвис. Посол молча поклонился, но не ушел. В этом государстве веками провозглашалась открытость королевской власти, и разговоры монарха наедине происходили, как правило, в ближайшем алькове или у окна, где окружающие могли его видеть, но не могли слышать, о чем идет разговор. Брат Зарвис отвел девушку к дальнему окну. Она встала лицом ко мне, служитель спиной, и они тихо заговорили на конкистас. «Сеньорита, Мирасель, ты всегда была умницей. Подумай хорошенько. На одну чашу весов брошена жизнь пусть незаурядного, но просто охранника, а на другую – тысячи жизней твоих подданных. Кровавая резня существенно ослабит королевство, которое может стать легкой добычей врагов. Но я люблю его. Я знаю, что для тебя наши отношения тоже не секрет. Понимаешь, я встретила настоящего мужчину, способного влить свежую кровь в загнивающий род нашей династии и не намерена от него отказываться. В тебе говорит собственница», — мягко возразил ей Зарвис. «Подумай, сколько еще мужчин, не менее, а, я уверен, более достойных, ты встретишь. Отдай одного и получи целый мир. Мирасель, ты всегда отличалась умом и практичностью. Подумай, он или страна. Неужели благополучие твоих подданных для тебя ничего не значит, а твоим умом властвуют женские инстинкты? Если так, то я очень в тебе ошибался. Я сделаю его бароном, и он будет принцем-консортом чисто номинально». Глаза Мирасель наполнились слезами, бриллиантовыми каплями стекающими по матово-бледным щекам. «Это невозможно», — мягко и увещевающе продолжил служитель, — «ты и сама понимаешь. Вспомни, сколько баронов, баронетов и графов согласились тебя поддержать, питая призрачную надежду на то, что ты, став королевой, выйдешь замуж за одного из них, за них самих, их сыновей, внуков или братьев. С любым решением они готовы смириться, но стоит тебе провозгласить в качестве своего мужа безродного иностранца, как они немедленно от тебя отвернутся и перейдут в лагерь герцога. Твои шансы удержаться на троне станут и вовсе призрачными. Ты это понимаешь? Я вижу, что понимаешь, но боишься признаться самой себе. Пусть этот парень неоднократно спасал тебя. Мне он тоже очень симпатичен, но это его долг, за это ему платят. Кстати, я взял на себя смелость перевести на его счет 10 тысяч золотых драконов. Плата за охрану, премия за спасение твоей жизни и компенсация за, ты понимаешь за что. Он уже богатый человек, сам способен купить баронство где-нибудь на границе. Зачем мертвому деньги? С горечью сказала сеньорита. Это сказала мне лучше всяких слов, что Мирасель, исходя из высших соображений, уже приняла решение. Брат Зарвис тоже все прекрасно понял и, улыбнувшись с облегчением, бодро пообещал. «Я же не сказал, что Дид будет убит. Надо же, в рифму получилось. Дид, убит. Так вот, нам совсем не нужно навлекать на себя гнев барсов, у них хватит сил добраться до любого монарха, чтобы отомстить. Нет, я обещаю тебе, что Дид уйдет добровольно, и это можно будет с полным правом подтвердить даже под обручем истины. Доверься мне, твое королевское величество Мирасель II. Ты не понимаешь, я беременна от него», — уточнил Зарвис. «От него», — с вызовом ответила Мирасель. «Ты меня осуждаешь? Нет, это был твой выбор. А в беременности нет ничего страшного», — подумав минуту, выдал служитель. «Поскольку гильдия магов на твоей стороне, целители помогут, немножко приостановит процесс созревания плода, а потом объявит ребенка сыном Сефироса, твоего будущего мужа, и все будут довольны. Надеюсь, ребенок не унаследует разум и внешность отца. Мне иногда кажется, брат Зарвис, что мы оба ошибаемся и Дид не настолько глуп, как мы думаем. Порой он так смотрит на меня, что я чувствую себя раздетой. Не в смысле голой, а словно все мои мысли для него не секрет. У меня складывается впечатление, что он все понимает, и даже получше нас, но ему просто не интересны наши интриги. Что это? Наваждение. Что бы это ни было, оно только подтверждает необходимость что-то с ним делать. Не беспокойся, я все продумал. Завтра его здесь уже не будет. Мирасель не ответила. Утирая платочком слезы, она стояла, отвернувшись к окну, и молча смотрела вдаль, хотя виды открывались не очень-то живописные. Что я почувствовал в тот момент? Облегчение и печаль. Мне было жаль расставаться с сеньоритой. Мирасиль была красивая, страстная, властная и заботливая. Она наверняка станет хорошим правителем, в том числе и потому, что смогла пожертвовать своими чувствами ради долга перед гражданами. В то же время я не представлял себе, как быть, если придется самому говорить о необходимости расстаться, когда придет время. Я боялся женских слез, упреков в неблагодарности, предложений титулов, денег и званий. Долго готовился к трудному разговору. Не скрою, нервничал и переживал. Сложившаяся ситуация все расставила по своим местам без моего участия, чем существенно упростила мою задачу. Ну что ж, значит, завтра. Если брат Зарвис, как он сказал, а служители Создателя никогда не лгут, уже перевел на мой счет деньги, да еще сумму, более чем в 4 раза превышающую оговоренную, то меня здесь больше ничто не держит, кроме Мирасиль. Я не мог уйти, не попрощавшись с девушкой, сделавшей для меня столько хорошего, подарившей свою любовь и нежность, пусть и ненадолго. Дни, проведенные в Конкисте, я буду помнить всю свою жизнь, поэтому отложил свой отъезд до утра. Как там собирался поступать со мной брат Зарвис, я не знал. Вероятно, планировал добиваться моего молчания с помощью самых страшных магических клятв. Он, по-видимому, не знал, что барсы не были бы барсами, не умея они хранить тайны своих клиентов без всяких дополнительных клятв. Это, в числе прочего, входило в стоимость услуг. Подготовив все к отъезду, собрав свои вещи и уложив их как можно компактнее, я наконец продал трофей, следовавшие за мной с памятного боя на пути из Вармака в ожидании лучшей доли, то есть цены. После торга лиссакский скупщик, плюнув, сказал, что, если он еще раз со мной свяжется, да лучше он сожрет свои пейсы. Тем не менее мешочек с золотом приятно оттягивал пояс, а мысли о сумме на счете в банке несколько примиряли с разлукой. Все-таки я, наверное, троглодит бесчувственный. В нашу последнюю ночь с Мирасиль, да что говорить, моя душа плакала кровавыми слезами, прощаясь, хоть это и не к лицу воину, тем более барсу, а тело и интуиция действовали. Я чувствовал, что и девушка прощается со мной навсегда. Мы словно обезумели, пытаясь получить друг от друга все, что можно, на годы вперед. Мне хотелось соединиться с ней всем телом, всей душой, растворить ее в себе и раствориться в ней самому. Словно обжоры, голодавшие месяцы, наконец добравшиеся до деликатесов, мы насыщались и не могли насытиться. Под утро я чуть не пропустил момент, когда еще немного, и стало бы поздно. Сладострастные судороги уже почти непрерывно сотрясали усталые до изможденности тело Мирасиль. Торопливо напялив штаны, я бросился за братом Зарвисом. На мой бешеный стук он выглянул в коридор и, увидев мои глаза, торопливо накинул на себя мантию и рванул в спальню сеньориты. Там он сразу подбежал к столику с дежурными эликсирами, укрепляющими, успокаивающими, универсальными противоядиями и прочими зельями, хранящимися на всякий случай в полной готовности. Схватив склянку с сильным успокаивающим, он накапал в бокал полуторную дозу, немного разбавил слабым вином и скомандовал: «Теперь держи ее и помоги влить лекарство». Я крепко обнял девушку, гладя ее волосы и монотонно бормоча всякую чушь. Это тоже неплохо помогает в подобных ситуациях. Брат Зарвис сумела, чувствуется опыт в подобного рода делах, напоил девушку, и дрожь в ее теле постепенно стала стихать. Минут через 5 она уже совсем успокоилась и тихо всхлипывала, уткнувшись в мою грудь. Я держал ее на коленях, баюкал, как ребенка, целовал и продолжал бормотать слова ободрения. «Успокоились?» — устало и обреченно спросил служитель, усевшись в кресле напротив. «Это же надо было до такого дойти. Совсем у вас мозгов нет. Нудит-то ладно, может, у него и нет ума, но ты-то, Мирасиль, ты-то умная девушка. Как могло так получиться? Ты чуть не довела себя до любовной комы. Как, скажи мне, не налюбились еще? Ты понимаешь, что на всю жизнь могла оказаться привязанной к единственному мужчине? Я не знаю, уже более-менее спокойно сказала Мирасель, все еще не желая покидать мои колени. Зарвис встал с кресла, подошел к столику с напитками и фруктами, отвернувшись от нас, налил бокал вина, который немедленно влил в себя. Затем наполнил еще два бокала тем же вином и подал нам с сеньоритой. «Вот, выпейте. Вам это сейчас необходимо. И, Мирасель, слезь наконец с парня. Хватит вам на сегодня любви. Живо лезь под одеяло, пей вино и спать. Не посмотрю, что ты сеньорита, выпарю как простую служанку». Несмотря на грозные слова, было видно, что он по-отцовски любит девушку и очень волнуется за нее. Мирасель это тоже понимала. Тихонько хихикнув, она змейкой скользнула с моих коленей под одеяло, умудрившись не пролить ни капли напитка. Она выпила эликсир и отдала пустой бокал служителю. Тот взял и с ожиданием посмотрел на меня. Я вспомнил о своем бокале, который по-прежнему грел в руках, и, не желая никого задерживать, залпом выпил. Холод помог преодолеть первый натиск отравы, и я не сразу потерял сознание. Однако тело не слушалось, и я как сидел, так и рухнул поперек кровати. Все быстрее проигрывая в борьбе с ядом, я смутно, словно сквозь подушку услышал вскрик Мирасель. «Что случилось, Зарвис, что с ним?» «Спокойно, девочка моя, спокойно, все идет как надо. Но ты же поклялся не причинять ему вреда, а я и не причинил. Он немного поспит, а проснется далеко-далеко отсюда. Больше я ничего не слышал, не видел и не чувствовал. Сознание капитулировало перед зельем. Проснулся, именно так я воспринял свое состояние, хорошо отдохнувшим и здоровым. Вот только помещение, в котором состоялось мое пробуждение, ни на что, виденное ранее, не было похоже. Гамаки вдоль стен, небольшие сундучки возле каждой койки и кругом сплошное дерево. Было сумрачно и пустынно. Рассеянный свет пробивался через небольшие оконца, но, кроме серой мглы, за ними ничего больше видно не было. Комната странно покачивалась и поскрипывала. То, что это вытворяет именно она, а не я нахожусь в состоянии качки, определялось хотя бы тем, что я не был пьян и чувствовал себя очень неплохо. Последние воспоминания тоже никуда не делись. Последняя ночь с Мирасель, брат Зарвис, отравленное вино. В сундучке под моим гамаком оказались все мои вещи, в том числе и подаренные сеньоритой. Оружие, начищенное до блеска, тоже было на месте. Главный вопрос, который занимал меня в данный момент, это где я и в качестве кого. Для прояснения надо было выйти из помещения и расспросить аборигена. Однако абориген в лице капитана пехоты королевства Конкиста предстал передо мной сам. В комнату вошел жилистый мужчина лет 30, одетый в удобные штаны, заправленные в короткие сапоги и камзол. Также на нем была кираса и шлем. Длинная шпага висела на левом боку, тонкий кинжал на правом. «Ну что, выспался, сэр?» — с веселой ехидцей спросил он. «Да, благодарю. А не мог бы ты сказать, где мы находимся?» «О, об этом все спрашивают, когда проспятся. Что, и не помнишь, как подписывал офицерский контракт?» «Какой контракт?» — в полном недоумении спросил я. «Ну, все ясно», — захохотал капитан. «Однако же и здоров ты пить. Контракт на службу в качестве офицера, командира полусотни десанта, в походе к острову Гипербореев. А находимся мы на славном галеоне благословения конкисты и уже полдня как в океане. Движемся с помощью создателя по прочерченному пути в указанном направлении. Я только теперь понял, в чем заключался план брата Зарвиса отправить меня далеко-далеко. Мало того, я понял, что шансов выжить в этом походе лично у меня ничтожно мало. Скорее всего, от пехоты не ждут возвращения. С нами, вероятно, отправили магов, которые должны будут с помощью магических артефактов донести королеве, что происходит на острове. Возможно, кто-то из солдат или даже офицеров станет глазом мага и передаст на борт галеона, что увидит и услышит. А нас всех заранее похоронили. Что мне оставалось делать в этой ситуации? Только ждать и готовиться. Глава 9. Я сразу поверил капитану. Он наверняка мог предъявить мне контракт с моим отпечатком пальца, тиснутым собственноручно в присутствии двух свидетелей, подтвердивших добровольность соглашения. Внешне я оставался спокойным. Самоконтроль и еще раз самоконтроль. Никто не увидит моей обиды и ярости. Никто из здесь присутствующих не виноват в моем контракте. Нет здесь виноватых. Сами такие же, как я, добровольцы по большей части. Мирасиль я не осуждал, почти. Однако могла бы и поинтересоваться у брата Зарвиса подробностями его подлого, не побоюсь этого слова, плана. Но сам-то служитель казался мне порядочным человеком, не способным на подобную гадость. Ему достаточно было со мной поговорить, честно разъяснить ситуацию, и все. На слово Барса он мог положиться, как на слово самого Создателя, но служитель предпочел иной путь. Может быть, с его точки зрения, это не подлость, а великодушный поступок и великолепный выход из положения, но я считаю совершенно иначе. Мы все в ответе за свое действие и бездействие. Он всего лишь ошибся, но мне, вполне возможно, поломал всю жизнь, если она у меня еще будет после похода. Жизнь. А вот назло интригану выживу, вернусь и душевно с ним пообщаюсь. Пообщаюсь так, что он тысячу раз подумает, прежде чем в следующий раз сотворить подобную пакость. А пока необходимо сосредоточиться на первой части плана, то есть элементарно выжить. Ну что, очухался? Осознал. С кулаками и зубами на меня бросаться не будешь? Спросил капитан, дав мне время привыкнуть к новому положению дел. Я отрицательно помотал головой, не буду. Скрывать знания конкистас и прикидываться дурнем тоже не буду. Ни перед кем, да и незачем. Как не буду, назло брату Зарвису, рассказывать своим теперешним сослуживцам историю моих отношений с их королевой. Все равно никто не поверит. Вряд ли здесь кому-то интересна болтовня смертника. Наверняка, как часто бывает в подобной ситуации, каждый второй висельник на этом корыте, младший принц, тайно доставленный сюда, чтобы скрыть от мира душераздирающую семейную тайну. А каждый первый, подло обманутый честный труженик, что, кстати, вовсе не исключалось. Церемонии разводить не к месту, поэтому представлюсь сам. Баронет Илькоса, капитан, командир десанта, готовящегося к высадке на острове Гипербореев. Он поклонился и весело взглянул на меня. «Тебе представляться нет нужды. Я знаю, что ты сэр Дит, лейтенант гвардии, возжелавший подвигов и славы, посему отпущенный принцессой Мирасиль для участия в походе. Назначен командиром полусотни. Кстати, поскольку ты очнулся последним, тебе выбирать уже не из кого. Весь десант – это 500 человек из подонков портового общества». 300 на нашем галеоне и 200 на соседнем. Кроме тебя, здесь еще трое дворян, так называемых добровольцев. Все они старше и гораздо опытнее тебя, поэтому назначены командовать сотнями. Тебе предстоит стать заместителем командира третьей сотни. Она у нас самая проблемная, первые два офицера отобрали себе лучших людей, а в третью попали все остальные. Так что, имея тебя как бы в резерве, на военном совете я приказал принять решение об усилении этой клоаки еще одним офицером, хоть и молодым, но из самой гвардии. Он говорил исключительно вежливо и доброжелательно, но чувствовалось, что почему-то недолюбливает гвардию и не знает точно, но догадывается, с какого такого перепугу я, предположительно гвардеец, согласился на это смертельно опасное задание. Человек он был веселый, ехидный и прямолинейный вплоть до грубости. Может быть, в том числе и поэтому его военная карьера пошла по столь неэффективному пути. Илькоса, в полном соответствии с моим представлением о его характере, спросил, не стесняясь, прямо в лоб, что, парень, обрюхатил дочку графа какого-нибудь. Ее родичи не согласились с таким положением вещей, да и нафиг им сдалась нищая родня. Они, видать, недолго думая, подсыпали тебе в вино какую-нибудь гадость, и в результате ты здесь. А несостоявшаяся родня небось срочно выдает доченьку замуж, выплатив жменю золота целителю, чтобы временно скрыл беременность от будущего мужа. Вот будет барончику или графчику счастье, когда его сынок родится похожим на пещерного дикаря. Да ты не обижайся. На правду не обижаются, ведь верно, примирительно сказал капитан, заметив мою реакцию на его слова. Тем более я лично против твоего облика ничего не имею. Но рассказал я верно, с любопытством спросил он. На удивление, он очень правильно просчитал мою ситуацию. Если и допустил неточности в деталях, то в целом все было именно так. Где мне с такой рожей баронесса хмурять? Буркнул я в безуспешной попытке откреститься от предложенного сценария. Да ладно, Дид, снисходительно ответил на мои беспомощные барахтанья капитан. Я уже не пацан, чтобы не знать. Бабы оценивают мужиков отнюдь не по морде лица, каковая может быть один в один обезьяньей. Им интересно то, что ниже пояса, причем сначала сзади, как ни странно, а потом спереди. Инстинкт, понимаешь? У них такой, сильные дети могут родиться только от сильных мужчин. К тому же слиться воду не пить и ночью все кошки серы. А уж если ты умеешь говорить красивые и ласковые слова, то любая через минуту сочтет твою личность самой привлекательной в мире. Поверь моему опыту. У меня есть приятель, ты по сравнению с ним, светозарный помощник создателя, но стоит мне познакомиться с девушкой, как через день-другой она уже обо мне не помнит, а за другом бегает в припрыжку. Я ему завидую белой завистью. Даю честное слово. Он улыбнулся и поднял правую руку к плечу ладонью в мою сторону, словно клялся в суде. Сейчас как раз начинаются строевые занятия в твоей сотне. Пройди на шканцы и представься своему командиру. Что тебе предстоит делать, он уж сам определит. Да, еще кое-что. Настоятельно рекомендую постоянно ходить при оружии и в кольчуге. Все твое имущество в сундучке у твоего гамака. Народ здесь собран не самый мирный. Могут в темном углу и... Он провел ладонью по горлу и закатил глаза, высунув при этом язык. Ты меня понял. Офицеров у нас и так не комплект. Не хотелось бы из-за подобной чепухи сократить их численность. Споро переодевшись и вооружившись, как советовал Илькоса, я вышел на палубу полюбоваться природой, закатом и толпой головорезов, кое-как выстроившихся посередине палубы. Кажется, это и есть шкафут, или шканцы. Собственно, мне глубоко зелено правильное название, главное, другой толпы не наблюдается, стало быть, это и есть нужное мне место. Перед подобием строя прохаживался высокий и тощий, словно после длительной голодовки, дворянин в сияющей начищенной кирасе, шлеме, по ножах и поручих с длинной шпагой и дагой на поясе. 20 до зубов вооруженных королевских морских пехотинцев стояли отдельно и обеспечивали порядок, в полной готовности прийти на помощь офицеру. Я, проявив догадливость, понял, что это и есть мой командир, подошел к нему и представился. «Сэр Дид, направлен в твое распоряжение, сэр Хуанера». Узкое, похожее на лезвие секиры, лицо офицера было довольно примечательным. Маленькие, близко посаженные глаза, огромный орлиный нос, тонкие, в нитку, губы, пышные черные усы и аккуратная бородка-эспаньолка. Через всю правую щеку от уголка рта и почти до виска тянулся безобразный рваный шрам, придавая Хуанера вид настоящего разбойника под стать отряду. Тяжелый взгляд его злых глаз, словно два дула пистолей, вперился в меня и живо прочесал всю фигуру с ног до головы. Хуанера явно не страдал излишним дружелюбием. «Через 2 часа обед. После подменишь меня на занятиях. Сейчас свободен», — пролаял он, резко повернулся к строю и зычно скомандовал. «Построиться в шахматном порядке. Мечи наголо. Изучаем рубящий удар в голову. Делай как я. Ничего интересного для себя в примитивной технике боя, которой предстояло худо-бедно обучить десант за 4,5 недели плавания, я увидеть не ожидал, поэтому равнодушно отвернулся и отошел в сторонку. Зря время терять тоже не хотелось, поэтому решил немного размяться. Как раз до обеда успею. Я разделся, оставив только портки. Вещи сложил рядом с фальшбортом и начал отрабатывать привычный комплекс. Разогрелся. Выполнил полный набор базовых связок боя без оружия. Провел схватку с воображаемым противником. Сначала с одним, потом с двумя и наконец с группой. Затем взял оружие и перешел на отработку приемов для шпаги в сочетании с дагой. Время летело незаметно. Морской ветерок освежал, тень от паруса защищала от палящего солнца. Я все наращивал и наращивал темп. Когда основные движения были пройдены дважды, стал на короткие интервалы времени уходить в холод. Сложные, но предельно экономные движения, свист рассекаемого на пласты воздуха, прозрачный синеватый простор и живой, дышащий океан вызвали восхитительное чувство упоения и единения с миром. Безукоризненно совершив финальное движение, наставники вряд ли смогли бы придраться. Я замер на палубе в позиции защиты. «Браво!» — ледяным тоном прорычал Хуанера. Оказывается, сотня во главе с командиром, вместо того чтобы отрабатывать удар, таращилась на меня. Они были не одиноки, все свободные от несения вахты матросы и офицеры галеона, расположившись кто где. На вантах, реях, на палубе, тоже не пропустили бесплатное развлечение. Командир неторопливо подошел ко мне вплотную, неприязненно посмотрел и прошипел. «Если ты, мальчишка, считаешь, что фехтование достаточно для командования отрядом, то глубоко заблуждаешься. Успокойся», — холодно ответил я ему, одеваясь. «Я не собираюсь претендовать на твое место. Карьера сотника этого элитного сброда меня не привлекает». Пару минут он сверлил меня взглядом. В качестве ответной любезности я своими коловоротами постарался пробурить его лоб. И ничего у нас с обоих не получилось. То ли сверла оказались тупыми, то ли вращали мы их в неверном направлении, то ли лбы были чересчур крепкие. «Обед!» — рыкнул офицер, развернулся и стремительно ушел с палубы. Капитан Илькоса подошел ко мне, положил руку на плечо, немного сжал и серьезно сказал: «Хуанера, хороший командир. Он через многое прошел и шрам свой заработал не в кабацкой драке, но характер у него сложный. Придется тебе, парень, научиться с ним ладить. Главное, он ненавидит выскочек и всегда во всем ищет подвох. Ему постоянно кажется, что его пытаются подсидеть. Имей это в виду». «Благодарю, сэр. Постараюсь не дразнить командира, но в случае чего спуску ему не дам». «Вот и хорошо. Для меня важно, чтобы ты первый не нарывался. 4 недели, и мы дойдем до земли Гипербореев, а в бою Хуанера совсем другой человек. Вот увидишь». 4,5 недели пролетели в непрерывных тренировках, и мы с командиром сотни практически не пересекались на сравнительно небольшом пространстве галеона. До обеда я занимался собой, то есть тренировался сам, пока Хуанера обучал сотню. После обеда я его сменял и занимался с отрядом до вечера. Затем я снова тренировался, а командир допоздна засиживался в кают-компании. Отряд кое-чему научился. Мог держать строй, перестраиваться и применять пару-тройку приемов боя на мечах. В первой сотне 20 самым понятливым выдали аркебузы и немного научили с ними обращаться. Во всяком случае, можно было надеяться, что снаряд с высокой долей вероятности полетит в сторону врага, а не в своих. Оружие было старое, тяжелое. Из каких пыльных закоулков арсенала его достали, даже не представляю. Эти миниатюрные пушки имели одно несомненное достоинство – крупный для ручного оружия калибр. В ожидаемые сроки вперед смотрящими корвета из эскорта была обнаружена земля Гипербореев, и мы стали готовиться к высадке. Тренировки были отменены, и все силы направили на экипировку. Надо сказать, казна ощутимо сэкономила на снаряжении. Доспехи и оружие были явно той же давно прошедшей эпохи, что и аркебузы. Они, мало того, что изначально были не лучшего качества, еще и не раз побывали в боях. Короткие, дедовские мечи были сделаны из дешевого железа, быстро ржавели и тупились. Кольчуги с дырами в самых неожиданных местах и мятые, тоже иногда пробитые кирасы, подсказывали идею вовсе от них отказаться, чтобы не питать иллюзии защищенности и не таскать на себе лишнюю тяжесть в такую жару. Лично мне в дополнение к собственному вооружению вручили два потрепанных, но исправных пистоля с колесцовыми замками. К ним выдали два небольших кожаных кисета с порохом и пулями. Ключ от замков, с помощью которых пистоли взводились перед выстрелом, мне посоветовали понадежнее прикрепить к поясу, поскольку его потеря сделает оружие бесполезным. К полудню земля стала видна всем, кто хотел ее видеть. Кто не хотел, тоже не избежал этого зрелища, поскольку согласия большинства первооткрывателей никто не спрашивал. Капитан Галеона скомандовал десантирование, и партиями по 50 человек матросы стали переправлять отряд на берег. Баркасы сделали по 7 ходок, пока последние солдаты десанта, имеющие при себе небольшой запас продовольствия и зарядов для аркебуз, не были высажены на пологий берег бухты. На соседнем галеоне происходило то же самое. В конечном итоге на берегу оказались 500 солдат, 6 офицеров во главе с капитаном Илькоса, 2 служителя-создателя и 2 молодых мага. Насколько я понял, эти маги будут глазами и ушами коллег, оставшихся на кораблях. Таким образом, даже если мы все до одного поляжем в этих землях, королева узнает о том, что с нами произошло. Я переправлялся в последней партии, и к тому моменту, как моя нога ступила на землю острова, вернулась разведка, отправленная командиром десанта. Капрал доложил, что видел разрушенный город, в точности как описал спасенный моряк. В развалинах ни людей, ни демонов обнаружить не удалось. Илькоса скомандовал выступление, отряды построились в походную колонну и неспешным маршем направились вглубь острова. Наша сотня шла замыкающей. 20 человек из ее состава шли в арьергарде. Другие сотни выделили головной и боковые дозоры. Все были настороже. Я подсыпал на полку свежего пороха, аркебузиры держали наготове разожженные фитили. Удивительно, но ни один солдат даже не пытался выбежать из строя, чтобы набрать золотых монет и украшений, буквально валяющихся под ногами. Видимо, страх перед демонами, которых живописали своим товарищам те, кто знал историю спасения моряка, был сильнее алчности. Город действительно оказался пуст, и мы беспрепятственно его миновали, хотя интуиция подсказывала мне, что за нами наблюдают и настроены по отношению к нам совершенно недружественно. Сотни продолжали спокойно двигаться вперед по дороге, некогда мощенной большими гранитными плитами, а теперь почти заросшей травой и кустарником, пробивающимся сквозь стыки плит. За городом, начиная с окраины, рос смешанный лес. Его протяженность никто не знал, поэтому нам оставалось делать то, зачем нас сюда направили, то есть продолжать разведку. Улучив момент, я поделился своими предчувствиями с Илькоса, но тот скептически посмотрел на меня и предложил зря не нервничать. Дескать, предчувствия, они сейчас у каждого, в кого ни ткни, и каждый в душе считает наилучшим выходом для всех вернуться обратно на корабли да поднять якоря побыстрее. Тем не менее страхи страхами, а дело надо делать, зажав волю в кулак. Я бы обиделся, но капитан смотрел на меня с таким искренним сочувствием, что я понял, будь его воля, он не взял бы меня в этот поход. Доказывать, что я барс и мои предчувствия не просто страхи, было бесполезно. Дальнейшие попытки настаивать на своем могут привести лишь к обвинению в трусости. Я молча кивнул и вернулся к своему отряду. К вечеру мы прошли лес насквозь, так и не встретив никого из разумных существ, и перед нами предстали развалины еще одного города. Это поселение было в несколько раз больше по площади ближайшего к бухте городка и значительно лучше сохранилось. И тоже никаких крепостных стен. Границы города обозначали дома, наиболее разрушенные именно на окраине. Дальше видны были лучше сохранившиеся здания довольно обычной архитектуры. На некоторых даже сохранились в целости черепичные крыши. Довольно много окон поблескивало в лучах заката уцелевшими стеклами. Хотя с того места, где мы стояли, весь город увидеть было невозможно, и что там дальше, можно было только гадать. К Капитан принял решение на ночь глядя в развалины не соваться и разбить лагерь неподалеку. Стоянку оборудовали по всем правилам. Поставили частокол с двумя входами-выходами, выкопали ров и установили палатки. На эту ночь в караул была отряжена вторая сотня. Через каждый час десяток охраны при входе сменялся следующим, и так всю ночь. После плотного ужина я лег спать и без помех проспал до подъема. Никто на нас не покушался. Утром после завтрака капитан направил в город разведку и стал дожидаться результатов. Все было тихо, но, когда не в оговоренное время, через два часа, ни в полдень разведка не вернулась, он приказал нашей сотне в полном составе войти в город и выяснить, что случилось. Ну если только они забыли обо всем и занялись мародерством. Всех повешу. Никого не пощажу. Сэр Хуанера, приказываю произвести разведку города. Даю тебе в помощь всех аркебузиров, одного мага и одного служителя создателю. Через каждый час приказываю отправлять ко мне посыльного с сообщением, как обстоят дела. Сэр, разве маги не смогут поддерживать друг с другом связь? Они смогут, но так будет надежнее. Приказ ясен. Тогда исполняй. Мы собрались, построились и выступили. Мне было поручено командовать двумя десятками арьергарда и всеми аркебузирами. Командир сотни хотел иметь огневое прикрытие в случае внезапного нападения. Быстро подготовиться к бою они не могли и стали бы балластом для основного отряда. С каждым шагом тревога моя росла, но поделиться ею с Хуанерой я не посчитал нужным. Учитывая наши с ним отношения, он, скорее всего, просто не поверит мне, если не хуже. С него станется обвинить меня в трусости и паникерстве, а там и отстранить от командования. Тогда я вообще ничего не смогу сделать. Используя все свои способности, я сумел выделить три направления предполагаемой угрозы и приказал группе подготовиться к бою. Стрелкам проверить фитили и порох на полках оружия. При необходимости подсыпать свежий, аркебузиров я выдвинул вперед. Один десяток наблюдал за домами вдоль улицы слева, второй – справа. Всем мечникам дал приказ поглядывать назад. Все, что мог, я сделал. Отправиться самому на разведку и оставить свой отряд без командования нельзя, а из солдат Хуанера уже и так выделил дозоры. Однако столь стремительной и эффективной атаки я и предположить не мог. Когда отряд вышел на небольшую площадь, на него в полной тишине буквально из всех щелей полезли демоны. Ростом с обычного невысокого человека они имели маленькие рожки на голове и хвост с шипом на конце, почему-то прикрытым колпачком. Одеты они были в черные плащи, немного похожие на нетопыренные кожистые крылья, вооружены дубинками, обитыми чем-то мягким, и собственными острыми когтями. Они появлялись словно прямо из-под земли, прыгали из оконных проемов и с крыш зданий. Быстрые и сильные, демоны продемонстрировали мастерство боя, намного порядков превосходящие уровень даже королевского гвардейца, не говоря уж об отребье, собранном в это подобие десанта. Даже я не успел ничего понять, как основной отряд смешался с демонами и стал быстро таять под их ударами. Залп из огнестрельного оружия положил бы больше наших, чем этих тварей. Тем не менее, преодолев секундную растерянность, я начал выкрикивать команды, которые мой отряд стал привычно выполнять. Аркебузиры установили на высокие сошки свои маленькие пушки, подсыпали пороху и замерли в ожидании следующей команды. Пехота получила приказ сбить строй и защищать стрелков с флангов. Мы как нельзя вовремя перегруппировались, так как в то же мгновение из здания слева выскочили трое демонов и бросились на солдат. Прорвать строй с наскоку им не удалось. Тогда они слаженно высоко подпрыгнули, человек так не сможет, и перемахнули строй, приземлившись уже внутри нашего маленького карьера.